Глава 15. «Значит, тебе нужен шаговый двигатель». Учитель физики Александр Сергеевич Попов, заодно заведовавший кружками робототехники и кибернетики, задумчиво смерил меня взглядом. «А зачем? Ты, Семен, конечно, последнее время сильно изменился, но все же не хотелось бы вляпаться во что-то незаконное. Я предлагаю вам вляпаться в будущее с большой буквы. Обижаться я даже не подумал. Сам виноват. И мне нужен не только шаговый двигатель. Два двигателя, но еще линейный. А также экструдер. Это такая штука. Я знаю, что это такое». Оборвал меня учитель. «Разогревает гранулы пластика, выплавляя его в заданную форму. Ты, по сути, так и не ответил. Вот. Представьте устройство, которое само сможет создавать трехмерные фигуры из пластика. Я достал листы, на которых примерно накидал схему 3D-принтера и экструдера для создания пластиковой нити. Причем сырьем могут служить пустые бутылки из-под воды, лимонада, да чего угодно. И с его помощью можно делать детали для роботов, запчасти, игрушки, короче, все, что душа пожелает». «И ты знаешь, как его сделать?» — скептически хмыкнул Александр Сергеевич, но бумаги взял. «Так, так, а это что?» «Где?» — я всмотрелся в чертеж. «Направляющие. По ним будет двигаться платформа, а вот тут фиксатор для точного позиционирования». «Нет. Ну, конструкция простейшая». Наконец отложил схему в сторону физик. «И ты уверен, что оно будет работать?» «Программное обеспечение я беру на себя». Совершенно спокойно выдержал я его взгляд. «И для самого принтера, и для редактора. Там нет ничего сложного. Да и самим устройством мы с Михаилом сами бы справились, но, к сожалению, экструдер просто так не сделаешь, а их нужно два. Так что выхода у нас не было». «А ты, Миша, что скажешь?» Попов обратился к хомяку, мнущемуся рядом. «Идея у вас, конечно, интересная, но стоит ли на нее время тратить? Не получится так, что Семен завтра перегорит и вернется к старым привычкам?» «Нет, нет», — замотал головой Миха. «Он это, он обещал». «Вы лучше меня самого спросите», — усмехнулся я. «Так вот, я не собираюсь перегорать. У меня огромные планы, и этот трехмерный принтер — лишь первый шаг, так сказать, инструмент для создания по-настоящему прорывных вещей будущего. Так что решайте сами. Если не хотите рисковать, не беда. Пойду в Дом пионеров, там тоже кружки робототехники есть. Или на радиорынок сгоняю. Глядишь, договорюсь с кем-нибудь, кто согласится экструдеры сделать. Устройство я уже продумал. У меня просто времени на все не хватает. Вон сейчас надо уже на тренировку бежать. А еще сетевой проект висит, тоже надо заняться. Я бы дома кодил, но компьютера нет. И хоть разорвись. Так что решайте сами». «Если бы кто мне месяц назад такое сказал, я бы не поверил». Вздохнул Александр Сергеевич и, сняв очки, принялся их протирать. «Ладно, я вам помогу. Но под твою, Михаил, ответственность. Извини, Семен, но пока я полностью доверять тебе не могу. Дальше посмотрим. И с экструдером я вам помогу. Только объясни, что именно нужно. А то я в целом представляю, что ты хочешь сделать, но вот детали пока ускользают». «Все просто. Я взял один из чертежей. Для начала нам нужно получить тонкую пластиковую нить. Для этого рубим бутылки в мелкие хлопья и загружаем в экструдер, который их расплавит и выдаст ее нам. А уже затем...» Следующий час мы потратили на обсуждение проекта. Точнее, я рассказывал, как все должно быть. Попов спрашивал, а Миха смотрел на нас круглыми глазами. Когда я ему рассказал про принтер, способный создавать трехмерные предметы, он мне не поверил. Да, собственно, это и логично, потому что, с одной стороны, схема устройства довольно проста, а с другой... Ты возьми и придумай ее сам, с нуля. Уверен, что Александр Сергеевич сейчас думает, мол, это же элементарно, почему я сам до такого не додумался? Я вот тоже не додумался, но в прошлой жизни немного занимался 3D-моделированием и печатью в качестве хобби. А что в машинах, я особо не разбирался. Ковыряться с железяками — это не мое. Чинить отгонял на СТО или в сервисный центр. А тут сидишь себе, работаешь в редакторе, а потом раз — и получил реальную модель. Того, что Попов украдет идею и выдаст за свою, я не боялся, по двум причинам. Во-первых, сам по себе учитель физики был человеком глубоко порядочным, воспитанным социалистическими ценностями и моральным кодексом строителя коммунизма. Нет, в СССР уродов хватало даже в партии, достаточно вспомнить того же Галкина. А он занимал не последнее место в обкоме. Но именно наш физик верил в призвание учителя, светлое будущее и ответственность перед обществом. На мой взгляд, доля здорового цинизма ему бы не помешала. У нас именно такие больше всех пострадали после распада Союза. Но здесь и сейчас он жил вполне неплохо. Так что я рассчитывал со своей стороны указать его как соавтора изобретения. А что, все равно идею я украл. Так что никаких моральных терзаний или жадности не испытывал. Тем более, что 3D-принтер на самом деле был лишь промежуточным звеном. Моей задачей было создать базу для производства коптеров. Дроны. Вот где золотая жила. Особенно, если удастся убедить в их полезности военных. Здесь я собирался в наглую использовать Тихомирова, ибо должен же я получать какой-то профит от своей связи с конторой глубокого бурения. К тому же это действительно будет на пользу всем, ибо дроны и беспилотники — это действительно будущее военного дела. Наметив план работ, я скомканно попрощался с Александром Сергеевичем и Михой и рванул на тренировку. Благо, спортивную форму с собой не надо было тащить или заходить за ней домой. И то я едва успел, влетев в раздевалку как заполошный и последним встав в строй. Но уложился тютелька в тютельку, так что остался без замечания. Галкина с шестерками не было, что меня с одной стороны порадовало и огорчило с другой. Если до этого папаня-уродца мог махнуть рукой, мол, детишки резвятся, то сейчас он однозначно затаил зло. Было глупо не догадаться, что в таких вот закрытых спортивных секциях, клубах и прочем куются социальные связи будущих хозяев жизни. А что мои товарищи из весьма непростых семей, я мог сделать вывод по Софии и тому же Галкину. Из них выбивался лишь Шило. Но и то тут еще надо было поглядеть. С одной стороны, он был весь из себя блатной, но от меня не укрылась наигранность его поведения. Нет, он явно был знаком с криминалом, но, скорее всего, лишь немного, причем явно не с гопниками или ворами, а с барыгами. На это же прямо указывало его предложение достать что угодно. Насколько я уже понял, в этом СССР не было такого глобального дефицита товаров, что любую мелочь приходилось доставать по блату. Кооперативы, артели и частное производство сделали свое дело и насытили рынок всем необходимым. Но все же оставалась ниша, так сказать, премиум-сегмента. Товаров, привезенных из-за границы, из капиталистических стран, куда простому советскому человеку ходу не было. Зуб даю. Родственники Шила на этом и подвязались, возможно, даже вполне официально через торгпредство. Но и налево явно приторговывали, причем под присмотром КГБ. Иначе пацан никогда не попал бы сюда. Про остальных я выводов пока не сделал, но и видел их всего второй раз в жизни. Думаю, у нас еще будет время познакомиться и пообщаться. А вот Тихомирову, который, по сути, дал мне путевку в жизнь, устроив в эту секцию, стоило подставить бутылку хорошего коньяка. Хотя была у меня одна мысль, которая могла помочь ему с карьерой. Думаю, это будет даже лучше алкоголя. Наметив проверить кое-что перед разговором, я выкинул лишние мысли из головы, уставившись на тренера. «Сегодня работаем как обычно. Разомнемся и будем отрабатывать бег по пересеченной местности. Не зря же для вас вон сколько всего придумали». Михалыч окинул нас веселым взглядом. «Ну а под конец повеселимся. Устроим небольшой спарринг. По 2 минуты на раунд по олимпийской системе». «Ага, обхохочешься. буркнул я, вспоминая, как меня в прошлый раз отделали. «Чего говоришь, Чеботарев?» — услышал мой шепот Выгорский. «Хочешь бегать в утяжелителях? Нет преграды энтузиастам. Бери пока 2-килограммовые. Если будет мало, подкинем еще. Ну, чего встал? Тебя одного ждем». Ребята смотрели скорее сочувственно, чем сердито. Одна Сикорская жгла взглядом, но ее раздражал скорее сам факт моего присутствия, чем вынужденная задержка. А еще порадовало, что никто не спросил о пропавшем Галкине и его шестерках. Видать, их не слишком уважали. Впрочем, это я еще в первый раз понял по слегка брезгливому отношению. Что характерно, к тому же Шилу этого не было. Он вполне нормально общался с остальными. Что тоже намекало на то, что попал он в секцию не случайно. Надев утяжелители на руки и ноги, я вместе со всеми принялся бегать по залу. На этот раз технический паркур давался мне гораздо легче. Но вот физически, несмотря на то, что я был юниором, приходилось тяжелее. Проблема была даже не в весе, а в том, чтобы приспособиться к нему. Единственный плюс в том, что опыта бега с препятствиями у меня было не так много, и адаптировался я гораздо легче. Это опытному спортсмену тяжело изменить заученные тысячи повторений движения. А я лишь примерно знал, как его исполнить, так что было у меня дополнительный вес или нет, на результат это особо не влияло. Зато неожиданно хорошо получился тот самый прыжок, похожий на лягушачий, который я увидел во сне. Пусть выглядел он немного странно, но, используя его, я взлетал, словно выпущенный из катапульты, и удостоился удивленных взглядов всех без исключения ребят. А вот тренер выглядел скорее задумчивым, но очень быстро перестал обращать на меня внимание. Впрочем, остальные тоже, потому что тем, кто отвлекался, Михалыч мог накинуть пару-тройку кругов. И это действительно было страшно. Несмотря на кажущуюся легкость утяжелителей, они выматывали. А наказание тренер раздавал щедро, от души. Так что в итоге все пробежали раза в полтора больше, чем было запланировано. А кто-то типа меня и в два, а то и в 2,5. Причем, когда разминка перешла в саму тренировку, я даже не понял. Но как только Выгорский объявил перерыв, рухнул прямо там, где стоял. Остальные от меня недалеко ушли, тоже дыша, как загнанные собаки. За что тут же получили люлей, и нас дружной толпой погнали на дыхательную гимнастику. И вот тут в отстающих остался я один. Остальные сразу же после окрика тренера уселись во что-то напоминающее позу лотоса и принялись дышать. Я остался стоять как дурак, не понимая, что делать. Но именно сейчас Михалыч и показал класс наставника, занявшись мною лично и буквально за каких-то 10 минут подробно все рассказав и показав так, чтобы даже я, полный профан в этом вопросе, понял абсолютно все. И даже смог сам без посторонней помощи это повторить. Вдох всей диафрагмой, затем задержать дыхание и длинный выдох через нос. Это только со стороны кажется, что просто. А на деле есть масса нюансов. Похоже на то, как монахи буддийские мантры поют. Буркнул я, когда немного разобрался, за что заработал еще один непонятный взгляд и поспешил объясниться. Я в клубе кинопутешественников видел, когда про Индию показывали. Ага. Было непонятно, прокатила моя отмазка или нет, но больше Михалыч никаких вопросов не задавал. Я тоже заткнулся и постарался внимания к себе не привлекать. Тем более, что время дыхательной гимнастики довольно быстро закончилось, и мы вернулись к бегу, а точнее к паркуру. Теперь двигаться предстояло, если не по самой крайней дорожке, то по второй с гарантией. Да и то по ней бегал только я. Остальные, видимо, чтобы показать, какие они крутые, выбрали самую сложную. Далеко не у всех это хорошо получалось. Та же София несколько раз здорово навернулась, после чего бросала на меня злобные взгляды, будто я был в этом виноват. У меня же своих проблем хватало, чтобы еще спорить с вредной девчонкой. Так что ее стрелы прошли мимо цели. Возможно, у нее был план отыграться во время спарринга, но и тут Сикорскую ждала неудача. По идее, в прошлый раз я показал себя с худшей стороны. Меня били все, даже София. Так что казалось логичным поставить нас с ней в пару, или со второй девчонкой, раз уж парни настолько сильнее меня. Это, конечно, коробило, но я понимал, что кидаться голой грудью на амбразуру глупо, Нетренированное тело было бесполезно против опытного бойца. Но почему-то в этот раз моим первым противником оказался Шило. Юркий пацанчик покрутился передо мной, наметил пару ложных замахов и, внезапно атаковав, нарвался сначала на мой встречный джеб, а затем уже по падающему телу я чисто на автомате пробил ногой, отправляя противника в нокаут. И замер, сам опешив от случившегося. Я действовал чисто на рефлексах, не думая. И будь я в старом теле, это бы меня даже не удивило. Но в новом, никогда не занимавшемся спортом, этого просто не могло быть. Однако факт оставался фактом. Я двигался и ощущал себя так, словно лет 10 не выходил из зала. И опять, пока все стояли с открытыми ртами, Выгорский словно и не удивился совсем. Кивнул каким-то своим мыслям и отправил отдыхать до следующего боя. И это напрягло даже больше, чем если бы он пристал с расспросами. Потому что создавалось впечатление, будто он обо мне что-то знает. Да, возможно, Тихомиров рассказал ему про сны и все такое. Но эта легенда не могла объяснить внезапно возникшее на пустом месте мастерство, причем не в самом распространенном у нас боевом искусстве. Сават — это все же достаточно экзотический для наших краев стиль. А тут вдруг я не просто показываю какие-то движения, а вполне технично работаю. И ведь даже отмазаться не получится. Вот кто просил меня бить ногами? Савати они очень характерные, что не дает спутать его с другими стилями. И пусть мой тренер тяготел не к спортивному направлению, а к старой школе, гораздо более жесткой и разнообразной, но удар стопой был слишком приметным. Хорошо еще долго рефлексировать мне не дали. Во втором раунде мне достался отдыхавший по жеребию Эмин. Горец сразу попытался пройти в ноги, но нарвался на жесткий прием, отхватил пару ударов, однако сумел закрыться, устоять и перевести бой в жесткую рубку. Причем, несмотря на то, что Керимов являлся ярко выраженным борцом, удар у него был поставлен неплохо. Правда, теперь я давил его опытом, не давая перевести бой в партер, и в итоге подловил, пробив шикарный хук прямо в челюсть. Эмин поплыл, и тренер тут же остановил бой. Так неожиданно сам для себя я оказался в финале. Данила Карпов, второй финалист нашего мини-турнира, был ошарашен не меньше, но быстро пришел в себя. А вот я ничуть не удивился его появлению. Здоровяк был крупнее и сильнее всех в нашей группе и, казалось, не имел слабостей. Обладая мощной фигурой, он не выглядел перекачанным и неуклюжим. Двигался мягко, словно зверь, и в любую секунду мог взорваться градом тяжелейших ударов. Это как медведь. Посмотришь со стороны — эдакий уволень, ленивый и косолапый. Но на самом деле это машина для убийства, способная развить скорость до 60 км в час, ударом лапы сломать хребет оленю и разорвать любого, кто попадется. Так и Данила оказался очень опасен. Пусть он немного проигрывал мне в технике, но за счет длины рук, быстрой реакции и жутких по силе ударов гонял меня по импровизированной арене в хвост и в гриву. Удивило то, что выбывшие ребята болели не только за него, но и за меня, причем моих было даже больше. И не сказать, что это была поддержка заведомо слабейшего. Пусть рубились мы не совсем на равных, по физическим кондициям я проигрывал. Мне приходилось отступать, маневрировать, закрываться. Но иногда я весьма жестко отвечал, не давая Карпову расслабиться. Однако победа все равно осталась за ним. Неудачно пропустив боковой в корпус, я не успел закрыться и в следующую секунду полетел на маты, откуда уже не встал. А немного очухавшись, увидел протянутую руку. Данила стоял с немного виноватой улыбкой, мол, «Извини, не хотел». Бычить я не собирался, как и истерить. Спорт — дело такое. Не всегда получается побеждать, даже если ты во много раз опытнее противника. К тому же Карпов был по-настоящему хорош. Было видно, что его всерьез натаскивают, наверняка готовят к службе в спецподразделениях. Такому парню и проиграть не стыдно, так что я спокойно принял помощь. И похлопал соперника по плечу, мол, все нормально. В раздевалке особых разговоров о спарринге не было. Ребята немного поудивлялись, как я смог так вырасти за столь короткое время, но без фанатизма. Мол, не хочешь — не говори, никаких обид. И это мне понравилось. Чувствовалось, что в парнях нет гнильцы, что была в Галкине и его шестерках. То-то они у меня сразу какое-то отвращение вызвали. И если вспомнить, у остальных тоже. Меня же, похоже, приняли в компанию. «Слышь, Чобот!» — толкнул меня в бок Шила. «На дискач идешь сегодня? В парке открытия сезона?» «Подумать надо». Я поморщился от боли в отбитых руках. Карпов лупил, как молотом по наковальне. «Дела есть, да и вообще...» тут же подскочил Эмин. «Решили же, что все идем! Семен, что за дела?» «Ладно, ладно», — не стал я спорить. «Раз решили, значит, буду. Во сколько и где?» «Семен», — перебил нас, заглянувший в раздевалку Михалыч, — «задержись, разговор есть».